Эпилог, в котором Дар Антонио предается воспоминаниям, а Помпилио и Кира держатся за руки. Небольшой городок Дагентур был настолько провинциальным, насколько это вообще возможно на Линге. Казалось, что более замшелого захолустья не сыскать, но так казалось только тем, кто мало путешествовал по золотой планете ожерелья, кто не понимал, как живут ее обитатели. Дагентур был обыкновенным, тихий, полусонный. Ему следовало бы навеки затеряться среди остальных медвежьих углов, названия которых ни о чем не говорят даже профессиональным историкам. Однако 1000 лет назад городок настолько приглянулся Флавио Кахлису, основателю знаменитой династии лингийских даров, что он объявил Дагентур второй родиной. И с тех пор, пока старый Фабрицио не передал владение Помпилио, город управлялся непосредственно короной, что позволило провинциальным дагентурцам вдоволь наглядеться и на даров, и на архиепископов, и на высших военных чинов, а также инопланетных королей, богдыханов, президентов и прочих сильных мира сего и миров Герметикона. Но даже их, ко всему привычных лингийских провинциалов, поразил размах праздника, устроенного в честь бракосочетания Помпилио. Начать с того, что город вырос вдвое. Шатры, павильоны и палатки протянулись до самых гор. Близлежащие поля превратились в полигоны для цепелей, а все дома старого города были арендованы бесчисленными друзьями Помпилио. Изысканная публика принялась заполнять узкие улочки Дагентура за неделю до свадьбы, и с появлением первых гостей начались приемы до балы, постепенно становящиеся все более и более шумными. Праздновать предстояло долго — неделя до, 10 дней после, но кульминацией, безусловно, была церемония в соборе доброго Маркуса. — Волнуешься? — негромко осведомился Антонио. — Не особенно. В тон брату ответил Помпилио. «В такой день трудно оставаться спокойным». «Почему?» «Потому что решение о женитьбе — последнее, которое ты принял самостоятельно», — рассмеялся Антонио. «Хочешь сказать, что я вру?» «Именно», — спокойно отозвался Дар, и по его губам змеей скользнула легкая усмешка. «Не забывай, что я через это прошел». «Ты другой». В данных обстоятельствах это не имеет значения. Помпилио свел брови, демонстрируя неудовольствие замечанием брата, но уже через мгновение тоже улыбнулся. Не то чтобы волнуюсь, просто чувствую себя странно. Они замерли у алтаря. Два кахлиса, два отчаянно похожих друг на друга адигена, облаченных в классические месфары. Помпилио в белый, Антонио в золотой. А рядом с кахлисами дремал в специально принесенном кресле старый Гелле, архиепископ Линги. Последнее время он сильно сдал, но настоял на том, что лично проведет церемонию для этого мальчишки. — Все как должно быть, — продолжил Помпилио. — Но... — Не хватает главного, — подсказал Антонио. — Именно. — Какого-то чувства. — Не думал, что ты в этом разбираешься. Младший Кахлис вновь улыбнулся. — Ты не раз говорил, что чувства мешают. — Чувства не всегда делают нас слабыми, брат, — произнес Антонио. — Иногда они помогают жить. — Не надо меня утешать, брат. Я сознательно сделал выбор. — Потому что пожалел? — Нет. — коротко отозвался Дар Дагентур. — Неужели полюбил? — Тоже нет. — Тогда почему? На этот вопрос у Помпилио не нашлось ответа. Или же он не хотел его давать. Дар Кахлис подождал, выдержал паузу, во время которой сдержанно кивнул усаживающимся в первый ряд Нестору и негромко произнес. «Как бы там ни было, брат, сейчас все изменится. Сейчас ты увидишь самую прекрасную девушку Герметикона, и твое сердце сожмется». «Самую прекрасную?» — недоверчиво переспросил Помпилио. Но Дар больше не шутил. — Да, — серьезно подтвердил Антонио, — в этот день они самые прекрасные. В этот день им нет равных, а потому забудь о странных чувствах, брат, и сделай свою избранницу счастливой. — Даже если я ее не люблю? — Даже в этом случае, — подтвердил Дар, — сегодня ты должен ее любить, искренне любить. Помпилио хотел ответить, но прошелестело: «Невеста! Невеста!» И взоры устремились к распахнувшимся вратам. На пороге собора остановилась Кира, которую поддерживал под руку верзийский Дар Дерек. Верзиец, как и положено в праздничном золотом месваре, а Кира — в кисле. В традиционном адигенском платье невесты, в архаичном, по современным меркам, весьма строгом, но изысканном в своем совершенстве платье. Она сама решила выйти в кисле, — едва слышно произнес Антонио. Она умна, и... Помпилио вздохнул. Она прекрасна. Ты не ошибся. Старший Кахлис кивнул, потер нос и улыбнулся так, словно припомнил нечто интересное. «Хотел поговорить с вами наедине, Винчер», — произнес Антонио, пожимая консулу руку. «Обсудить, когда Ушер заплатит за помощь?» «Зачем вы так?» — вздохнул Дар с притворной печалью в голосе. «О деловых мелочах переговорим после, в присутствии всех заинтересованных сторон. А сейчас я хочу поздравить вас со счастливым окончанием военных действий и преподнести небольшой подарок». Лингиец кивнул на полированную шкатулку, которую водрузил на стол его помощник. «Откройте, прошу». Неожиданный визит, сопровождавшийся просьбой говорить наедине, насторожил Дагомара. Он решил, что хитрый Кахлис собрался требовать для Линги особых преференций за помощь в создании миротворческого корпуса, приготовился к жесткому деловому разговору и потому не поверил небрежному «после». «То есть не о цене?» «Прошу вас, откройте шкатулку». Консул протянул руку, но на мгновение замер, остановился, словно почувствовал, что открывать подарок не следует. Бросил быстрый взгляд на безмятежного Кахлиса. Проклятый лингиец без спроса уселся в кресло и все-таки откинул крышку и не сдержался. «Бомбада? Что за чушь?» Впрочем, адигены с огромным уважением относились к высокому искусству, даже те из них, которые не были бомбольеры, и с этой точки зрения подарок оказался вполне традиционным. «Вы наверняка знаете, Винчер, что двух одинаковых бомбат не бывает», — произнес Антонио, позволив консулу прийти в себя. «Каждая уникальна». «Я слышал об этом». «И каждая совершенна». «По мнению бомбольера». «Но эта бомбада, поверьте, особенно не только тем, что ее создал великий мастер по моей личной просьбе». Лингиец говорил медленно, тягуче, но нерасслабленность слышал Дагомара в голосе Дара, а ленивое урчание льва. Лев еще кажется плюшевым, но спрятанные когти уже готовы к удару. У этой бомбады есть предназначение». «Что вы говорите?» Винчер сумел улыбнуться. «Еще у бомбады есть забавное имя. Не должен». Дар Антонио протянул руку и провел пальцем по богато украшенному стволу оружия. Взгляд линкийца стал задумчивым. «Больше 10 лет эта бомбада повсюду сопровождала меня. Она стояла на полке в моем кабинете, в моей каюте во время путешествий, все время оставалась на виду. Я привык к ней, но рад, что мы расстаемся. Я дарю ее вам, Винчер. И этот подарок означает, что я больше не должен моему брату». «Боюсь, я не совсем понимаю», — пробормотал сбитый с толку консул. «Завтра утром состоится ваше выступление перед сенаторами, представителями общества и журналистами со всего Герметикона», — продолжил Дар Кахлис. «Это будет ваш триумф, Винчер. Вы объявите об окончании войны, о том, что скоро начнутся переговоры, и о том, что Унигард останется ушерским. Вы объявите о своей победе, Венчер. Поздравляю. Благодарю. Дагомара поклонился с огромным достоинством, как победитель. Он чувствовал угрозу, догадывался, что Лингиец приготовил нечто неприятное, но при упоминании победы среагировал так, словно Кахлис весь разговор рассыпался в любезностях. «Вы примете положенные почести, а потом вас убьют». Сухо закончил Антонио. «Что?» «Сначала я предполагал, что вы покончите с собой, однако пришел к выводу, что самоубийство может быть неверно истолковано, оставит много вопросов и, в конце концов, породит у вашей дочери ненужные сомнения. А я хочу, чтобы она была счастлива». «Меня убьют? Кира должна быть счастлива? Чего он хочет?» Мысли путались. Бомбады на столе, тягучий голос, все кажется сном, однако глаза проклятого лингийца не лгут. Или лгут? Что думать? — Вы смеетесь? — тихо спросил Дагомара, опускаясь в кресло. На лбу выступил пот, и он стер его ладонью, резким, нервным жестом. — Счастьем людей, за которых я отвечаю, не шутят, — серьезно произнес Антонио. И объяснил. Помпилио собирается жениться на Кире и не изменит своего решения. Я уточнял. Получается, ваша дочь уже Кахлис. И я, как глава рода, несу ответственность за ее будущее. Однако положение накладывает на меня обязательство разобраться с прошлым. Вы следите за моей мыслью, Венчер? Стараюсь. Вы сделали моего брата несчастным, а значит, не можете остаться в живых. По-прежнему тягуче продолжил Кахлис. Поразмыслив, я пришел к выводу, что вы должны погибнуть от руки приотского фанатика, одинокого мстителя, всей душой ненавидящего лично вас за смерть родных и близких. Кандидатура уже утверждена. Это юный приотец с волосами соломенного цвета и зелеными глазами. Мои люди позаботились о том, чтобы у него был револьвер. Пауза. Вы встретитесь завтра, сразу после выступления. Антонио умолк, и Дагомара окончательно понял, что лингиец не смеется, не шутит, не угрожает. Лингиец говорит о будущем так, словно оно уже свершилось. И эта уверенность оказалась страшнее слов. Что делать? Кричать? Угрожать? Застрелить проклятого Дара из его же бомбады? Бессмысленно. Крики и угрозы приведут к потере лица. Справиться же с Адигеном вряд ли получится. Антонио моложе и крепок на вид. А звать охрану глупо. В приемной, как заметил Винчер, встречая Дара у дверей кабинета, болталось не меньше десятка головорезов из свиты Антонио. Гектор Тюрмачин, который тоже скоро умрет, говорил о них так. Половина из них бомбальера, а с остальными лучше не связываться. Он меня прижал. Не то чтобы Дагомара боялся смерти, но он успел привыкнуть к мысли, что сумел избежать расплаты. Растерялся, и потому его следующий вопрос прозвучал жалко. «Получается, жертва Киры была напрасной? Вы ее обманули?» «Кира и Помпилио не знают и никогда не узнают о нашем разговоре, Винчер», — пообещал Антонио. «Ваша дочь хотела спасти вас. Мой брат стал заложником долга. Он знает, что вы значите для Кордонии, и отказался от мести. Я восхищаюсь жертвой Киры и потрясен поведением брата. Но я не он, и я ему должен. Помпилио взял на себя мою кровь, я возьму его. Так будет честно». Дар чуть подался вперед. «Завтра вас убьют, Винчер. Я так решил». «А как же Кордония?» «Мы справимся. А если нет?» «Задета честь моей семьи, консул. А потому плевать я хотел на Кордонию, к компанию, герметикон, политику, мораль, великодушие и прочие резоны, которые вы придумываете в попытке спасти свою шкуру. Вы жесточайшим образом убили молодую женщину, которая хотела принести мир на вашу планету. Вы заставили моего брата страдать и тем не оставили мне выбора. Больше никакой медлительности или тягучести, тон сухой, деловитый, слова вылетают быстро, ровно, однако горящий в глазах огонь не оставлял сомнений в том, что Антонио говорит от души. Он возмущен, оскорблен и свято верит в свою правоту. Перед Винчером сидел настоящий Адиген. «Мои внуки станут такими же?» Дар понял, что имеет в виду Дагомара, и усмехнулся. «Да, им повезло. А Кира станет Кахлис. Он уже видит ее Кахлис и считает Адигеной». И только теперь консул понял, для чего явился Лингейтс. Рассказать, что отнял все. И посмотреть на реакцию. Рот Дагомара пал, сгорел на ступенях Дворца Конфедерации, превратился в прах вместе с несчастной Лилиан, был поглощен жаждущими мести кахлисами. Своим детям Кира наверняка расскажет о дедушке и кардонийских корнях, но ее внуки будут помнить только то, что их лысые предки правят на Линге уже 1000 лет. — Что же вы за звери? — простонал Винчер. — Беспощадные, — не стал скрывать Антонио. — Но на наших клыках нет грязи. Только кровь. Поднялся на ноги, повторил. Завтра. Развернулся и направился к дверям. Дагомара проводил Антонио ненавидящим взглядом, а чуть позже, когда лингийцы покинули приемную, хрипло приказал встревоженному секретарю. — Найдите Руди Йорчика. Я хочу его видеть. Пауза. — Немедленно! Эти длинные, уходящие прочь от берега мостки построили только для них и только на один день. Никто не знал, зачем они нужны, и никто не осмелился спросить. Раз Помпилио приказал, значит, есть необходимость. Не очень широкие, но длинные мостки сколотили за сутки, поставили несколько факелов, которые зажгли, когда над агентур опустилась тьма, и перекрыли в ожидании Помпилио. В тот день именно широкая главная набережная стала центром гуляний. За длинными столами веселились и дары, и фермеры. На временных подмостках давали представления акробаты, жонглеры и фокусники. Повсюду звучала музыка. Набережная Дагентура была довольно протяженной, и для ублажения гостей потребовалось 6 оркестров. На полночь устроители назначили грандиозный фейерверк, и незадолго до него Помпилио поднялся из-за стола и повел молодую жену по мосткам. Далеко в озеро, на черные воды которого падал прерывистый свет редких факелов. Повел под звезды, которые, казалось, специально склонились над городом, чтобы во всех подробностях разглядеть невиданные торжества. Повел, чтобы сказать то, что следовало сказать давно. «Я рад, что ты решила остаться со мной». И звезды, невольные свидетели, улыбнулись признанию, дополненному тихим плеском воды и прерывистым светом факелов. Короткая фраза заставила Киру вздрогнуть, но с ответом девушка нашлась быстро. «Я дала слово. Учитывая обстоятельства, ты могла взять его обратно. Учитывая обстоятельства, ты мог мне его вернуть?» «Я не захотел», — тихо произнес Помпилио, глядя девушке в глаза. «Отпустил бы, соберись ты уйти, но возвращать слово не захотел». «Потому что пожалел меня?» — криво улыбнулась Кира. «Потому что ты пожалела меня», — мягко перебил ее Помпилио, и обе ладони девушки оказались в его руках. «Кордония переломала нас. Мы нуждаемся в тепле, и нам повезло, что тебе пришла в голову мысль о свадьбе. Нам повезло, что ты не отказалась от нее. Ты принял меня, но твои чувства — нет. — мягко перебил жену Дердагентур, не позволив прозвучать неуместным словам. — Мы пришли сюда, потому что я хочу повторить то, что говорил в церкви. Повторить только для тебя. Пристальный взгляд, тепло рук, негромкий, но очень уверенный голос. «Я беру тебя в жены, Кира Дагомара. Я обещаю заботиться о тебе, защищать тебя и всегда быть рядом». На глазах девушки выступили слезы. «Я счастлив, что отныне мы пойдем одной дорогой». Громыхнул первый залп, в черном небе вспыхнул гигантский огненный цветок, осветил город, замок и высокий собор, в котором их назвали мужем и женой. С берега донеслись веселые крики, не сумевшие заглушить тихий ответ Киры. «Я тебя не люблю». Как будто бросилась в черные воды озеро Даген, в омут, из которого не выплыть. Сказала сквозь слезы, но все-таки сказала. Ждала взрыва, а услышала неожиданное. «Я знаю», — в тон ответил Помпилио и ласково улыбнулся. «Не думай об этом в свой день, Кира. Не думай сегодня, когда прекрасней и желаний тебя нет во всем Герметиконе. Не думай». Она не ответила, лишь молча прижалась к широкой груди Помпилио, и следующий огненный цветок, распустившийся над черными водами озера Даген, осветил не две фигуры, а одну. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.